Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. И рад вместе с вами сегодня быть на этом месте, чтобы прославить Господа, послушать Слово Его, помолиться, иметь общение с Ним и друг с другом. Дорогие братья и сестры, хор сейчас пропел такие слова, что «Господи, услышь меня в день, когда скорбит душа». Братья и сестры, действительно, в нашей жизни мы нуждаемся, чтобы Господь нас слышал. И в трудные дни нашей жизни, и тогда, когда все хорошо, мы желаем Господа благодарить. Но Господь хочет, чтобы не только мы к Нему взывали, «Господи, услышь!» Но Он со своей стороны тоже говорит, Священное Писание говорит, «Слушай, земля, Слово Господне». Господь хочет тоже, чтобы мы тоже слышали Его. И не меньше, чем мы хотим, чтобы Он нас услышал, братья и сестры. Потому что Бог создал человека по образу и подобию своему. Для чего? Чтобы на равных говорить с Ним, чтобы открывать Ему великое недоступное, чего мы не знаем, чтобы явить чувства свои, свои преимущества, свои качества света, явить человеку, и чтобы человек это понял. Если даже тварь понимает силу гнева Божьего, когда идет гроза или вихрь, или какие-нибудь землетрясения, и птицы, и звери трепещут, и радуются, когда все хорошо, то тем более человек, созданный по образу и подобию Божьей, должен это все понимать, и осознавать и благодарить Господа. Братья и сестры, и вот Господь хочет, чтобы мы Его тоже слушали. Господь, когда был на этой земле, Он проповедовал, и собирались много народу, чтобы послушать Его такую проповедь открытую. Что-то Он говорил ученикам наедине, что-то говорил народу. И вот, когда Он однажды проповедовал на горе, то Он сказал такие слова, в заключении своих слов, как бы подводя итог своей проповеди, Он сказал так: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое». Братья и сестры, Господь говорит о строительстве дома, сравнивает, вернее, даже так сказать, что Он говорит о тех, кто слушает и исполняет, и сравнивает со строителями дома. Братья и сестры, ну кто не хочет иметь свой дом, правда? Все мечтают о том, чтобы у него был дом, чтобы он жил не на съемной квартире, да, и то, даже если снял квартиру, и то хорошо, это то место, где он пришел с работы, уставший, где он может отдохнуть, где ждут его, может быть, его любимые вот, домочадцы, и ему хорошо в этом доме. Хотя бывает и такое, что и в домах бывает плохо, когда ополчаются домашние, когда нет, может быть, мира, взаимопонимания в семье, тогда тоже и дома бывает плохо. Но, в общем, конечно, мы себе представляем, что домашняя обстановка – это всегда человека привлекает. Он всегда хочет иметь комфорт, уют где-то на этой земле среди вот этой суеты. И строительство дома – это самое, наверное, ну, лучшее, что можно для человека предложить в этом условии, когда у него нет дома, когда ему нужно, когда он нуждается в этих условиях. И строительство – это самое подходящее условие, так сказать. Он может построить дом такой, какой ему нужно. Ну вот, который бы его устраивал. Братья и сестры, и Господь, вот зная вот это стремление человека к тому, вот, чтобы иметь вот этот уголочек на земле для своей жизни, чтобы это его окружала такая обстановка домашняя, он и сравнивает, что, оказывается, слушать Слово Божие и приходить, и встретиться с Иисусом, это как раз заняться самым таким нужным делом для души человека. Вот. Одно из самых важных моментов естества человеческого, чтобы услышать Слово Божие, прикоснуться со Словом Того, который сотворил весь мир, который наполнен любовью к человеку. Написано «человеколюбие». Это присущее качество Богу. И вот прикоснуться к этому стремится душа, братья и сестры, это очень важно. И не только прикоснуться, но и как бы обрести в Боге вот этот приют для своей души. Как песня молодежь поет, есть прекрасный удел у Христа, удел, войти в его удел. Братья и сестры, действительно, это очень важно, и человек, который услышал и пошел за Христом, он занялся в своей жизни самым главным делом, ради которого стоит жить, и из-за которого, собственно, и мы жизнь-то получили. Чтобы написано, искали Бога, не ощутят ли Его, не познают ли Его, да? Апостол Павел говорит. И вот, братья и сестры, Господь с этим сравнивает. И, конечно, это сравнение очень удачно. И люди, слышавшие это, поняли, что речь идет о самом важном в их жизни. И не зря проведенные эти дни, когда они слушали Господа. Но здесь есть два сравнения, как бы два человека сравниваются, которые... И оба они слушали это слово. Но один в результате получил крушение в своей жизни, большие-большие переживания, большой-большой ущерб, а другой устоял и получил благословение. В чем же разница, братья и сестры? Разница в том, что начало строительства, или, как бы сказать, нарушение технологии, как сейчас говорят в строительстве, какие-то были недостатки, неправильно что-то сделано. Вот здесь именно как раз нарушение. Копал, один копал и углубился, сделал правильно, а другой построил на песке. В чем же это, братья и сестры, вот для духовной жизни? А тут же есть и объяснение. Слушать и исполнять – это значит копать и углубиться. А слушать и не исполнять – я подчеркиваю, что слушать, да, но не исполнять. Это значит строить на песке. Это значит заведомо, надо быть готовым к тому, что не получится или будет ущерб. И напрасно вообще что-то либо такое строить. Братья и сестры, мои дорогие, мы видим, что здесь вот, что это значит. Мы сразу начинаем углубляться в значение, а что это значит, как это понять, слушать и исполнять, братья и сестры. Чем отличается просто слушать от слушать и исполнять? Братья и сестры, я когда размышлял над этим местом, мне такая мысль, согласитесь вы этим с этим или нет, но мне такая мысль пришла, что без веры, место Священного Писания, без веры угодить Богу невозможно. То есть вот в основе вот этой притчи лежит слово «вера». Слышать и потом исполнить – это нужно иметь веру, братья и сестры. Потому что кто слышит и не исполняет, это говорится о том, что у него нет веры. Геннадий Константинович в одной из своих, то, что он написал, статей, он говорит так, что для неверующего нет Бога. Для согрешающего нет Бога, который согрешает. А что значит согрешает? Который не исполняет Слово Божие, не исполняет заповеди Господни, который живет по-своему и делает так, как считает нужным, не считает возможностью, свою жизнь исправить и направить в русло Священного Писания. И для такого действительно, как бы он ни говорил, как бы, может, он не слушал, как бы, может быть, себя не вел, но если он согрешает, то он отрекается этим самым от Господа, от Его слов. И, конечно, что он может быть построить? Он может построить что-то такое лицемерное, что-то такое, может быть, которое не выдержит действительно испытания времени, не выдержит тех трудностей, которые могут встретиться человеку в жизни, братья и сестры. Но самое главное, даже не это временное, земное, а самое главное, вечная жизнь, чтобы не утратить ее, не потерять, чтобы сподобиться достигнуть Царства Небесного. Братья и сестры, как нам нужно сегодня действительно слушать Слово Божие, напрягать свой слух, свое внимание и исполнить в жизни, то есть иметь эту веру. А вера, конечно, это тоже, братья и сестры, то, что Бог заложил уже в человека. Еще при рождении мы имеем это, начатки этой веры. Как в одном стихотворении сказано, что лишь когда божественным лучом твою душу небо посетило, вера вспыхнет радостным огнем, как любви гигантское светило. Вот когда Слово Божие проникает в наше сердце, братья и сестры, там стоит, мы стоим перед выбором, исполнить его или нет. Вера подсказывает, исполни, и будет тебе благословение. Вера, которая в нас, вот это Божие. И она еще больше усилится, и дальше будешь тоже исполнять. Господь ведь говорит, заповеди его ведь не тяжкие. Вот. Почему? Потому что верою они все в нас. Вот, вера движет любовью, движимой любовью. Эта вера, она побуждает нас делать то или другое в нашей жизни, исполняя Слово Божие, приводя в жизнь Божьи слова. И вот апостол Павел говорит так, что подтверждение этих слов, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Знаете такое место, да? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вот что и происходит в человеке. И дальше он говорит так. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос, Иисус умер, ну и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Братья и сестры, это основание веры. Христос умер за грехи наши, а теперь воскрес и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод? Смотрите, какие, вот можно сказать, вот прообразы вот этих вод, которые налегли на этот дом. Или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считая нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Смотрите, да? Сколько благословений тому, кто верит, кто следует за Господом, кто слышит это слово и исполняет его. Вот, смотрите, силою преодолеваем возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Смотрите, как Господь благословляет, какие обетования, ничто не может отлучить. То есть вот эта постройка, которая глубоко с верою в жизни, братья и сестры наши, то Господь говорит, никто не может отлучить, ничто. То есть нет ничего вот в этих перечислениях, что еще можно добавить, что можете представить большее, сильнейшее. Нету. Ничего не может нас отлучить от любви Божией. Братья и сестры, хотелось, чтобы сегодня наши сердца были исполнены желанием услышать Слово Божие, и чтобы в наших сердцах верою мы постарались исполнить эти слова в нашей жизни, братья и сестры, и чтобы в дальнейшем могли в жизни убеждаться, что действительно это так. Исполнив Слово Божие, Господь силой Своей благословляет нас и хранит, и еще проведет через все испытания нашей жизни. Поблагодарим Его в этот час в наших молитвах, помолимся Ему. Аминь.